Наверху состоялось совещание. Церковь закрыли и железную решетчатую дверь в подземелье заперли в ожидании прибытия отряда по расследованию убийств. «Да чего странно», — подумал Алин, — «слышать, как знакомое распоряжение отдает кто-то другой на чужом языке». Вальдарна был деловит и немногословен. Вызвали перевозку и врача, насколько мог понять Алин. Этот врач был эквивалентом патолога из английского министерства внутренних дел. Наблюдение за всеми дорогами Рима было немедленно усилено. Помещение Тони предполагалось подвергнуть обыску, а персонал изучить. В квартире Мейлера размещалась засада. Всех, кто общался с Виолеттой, необходимо тщательно допросить. Алин с одобрением выслушал все это и не добавил ни слова. Наметив план действий, Квестер обратил свой обманчиво томный взгляд на Алина. «Вот», — сказал он, — «простите мою торопливость, друг мой, так у нас заведено. Теперь мы сотрудники, и вы укажете мне, что делать дальше». «Отнюдь нет», — Алин произнес первую пришедшую ему в голову соответствующую итальянскую фразу. «Ничего подобного. Позвольте перейти на английский язык». «Пожалуйста», — воскликнул Квестер по-английски. «Думаю, что после того, как вы столь быстро приняли все надлежащие меры», — сказал Алин, «нам следует заняться людьми, которые находились поблизости от преступления в то время, когда оно было совершено». «Пожалуйста, я собирался это сказать. Итак», — лукаво закончил Вальдарна, — «вы ведь сами собираетесь с ними беседовать?» «Совместно с вашими сотрудниками. Или лучше, распоряжайтесь мной, как сочтете нужным. Что прикажете делать, сеньор Квестер?» Вальдарна приложил кончики пальцев к губам. «Во-первых, важно установить все передвижения этого Мейлера», — сказал он. «Я бы попросил, чтобы вы проследили за ними, насколько это возможно. К примеру, когда вы его видели в последний раз?» «Классический вопрос. Когда группа на среднем уровне подходила к железной винтовой лестнице, мы собирались спуститься в митраистский дом на нижнем уровне, но тут леди Брейсли заявила, что нервничает и хочет вернуться наверх. Она попросила племянника проводить ее, но оказалось, что его с нами нет. Мейлер сказал, что племянник вернулся сфотографировать статую Аполлона и что он приведет его. Леди Брейсли отказалась ждать, и в результате майор Суит проводил ее во внутренний дворик базилики, атриум, и потом присоединился к группе. Когда они ушли, Мейлер удалился по коридору, якобы для того, чтобы разыскать Кеннета Дорна. Остальные — Вандервегели, мисс Джейсон и я, и Барнаби Грант в качестве экскурсовода спустились по винтовой лестнице Митрайон. Мы пробыли там минут 8, прежде чем услышали голос майора Суита. Я говорю так, потому что он мог вернуться незамеченным до того, как заговорил. Внизу множество мест в тени. Лишь через 5-6 минут появился Кеннет Дорн и спросил, где его тетя. «Стало быть, Мейлер так и не встретил Дорна?» «Очевидно, нет, но есть некоторые данные. Ах, я совсем забыл. Но на первый взгляд никто не видел Мейлера после того, как он удалился по коридору». «На первый взгляд никто». «Мы должны опросить этих людей». «Полностью согласен», — сказал Алин. Несколько секунд Квестер скорбно глядел на Алина. «Это надо проделать тактично», — сказал он. «Это непростые люди. Могут быть нежелательные последствия. Все, кроме двух, британские подданные», — прибавил он. Алин промолчал. «Вообще-то мне кажется, мой суперинтендант», — сказал Вальдарна, «что у вас больше нет оснований оставаться инкогнито». «Я об этом не думал, но...» «Да, полагаю, вы правы». Подошел один из агентов. «Отряд по расследованию убийств, сеньор Квестер, машина, вице-квестер и врач. Очень хорошо, ведите их. Когда агент ушел, Вальдарна объяснил. «Я, конечно, послал за офицером, который в обычных обстоятельствах вел бы расследование. Это вице-квестер Бергарми. Мне не подобает заниматься делами моего подчиненного, но ввиду чрезвычайных обстоятельств и возможности международных осложнений я никоим образом не отстраняюсь от дела. А кроме того, — прибавил он в неожиданном порыве откровенности, — я получаю от него огромное удовольствие». Алин не испытал радости при виде задушенной женщины. Тем не менее он сказал что-то неопределенное о том, что оперативная работа — лучшее противоядие от кабинетной. Вальдарна развил свою мысль. «Я предлагаю устроить дело так, а вы мне скажете, прав я или нет. Надо пригласить всех этих людей в квестуру, где их примут с почтением. Ни намека на принуждение, наоборот, стакан вина. Я представлю вас в вашем профессиональном качестве. Я объясню кое-что, не слишком многое. Я попрошу их о помощи и перепоручу вам». «Благодарю вас. Вам не кажется, что будет довольно трудно проводить собеседование таким образом?» «Дело в том, что Кеннет Дорн уже сам признался мне, что к легким, а затем и сильным наркотикам его приучил Мейлер. Тоже после минувшей ночи относится и к леди Брейсли. И я совершенно уверен, что барный грант как-то зависит от Мейлера. По-моему, ничто, кроме шантажа, не заставило бы Гранта играть роль главного аттракциона на вчерашней экскурсии. В таком случае он с радостью поможет арестовать Мейлера. Если это только не будет означать нежелательной для него огласки. Но, мой дорогой коллега, разве вы не объясните им, что речь идет об убийстве, не о личных делах, как говорят англичане?» «Полагаю, они не такие простаки, чтобы принять это объяснение», — сухо возразил Алин. Квестер пожал плечами и развел руками. «Их можно заверить в нашей осмотрительности», — возразил он. «Каков статус Мейлера?» — спросил Алин. «Он принял итальянское гражданство». «Это можно установить. Вы, разумеется, думаете о выдаче преступника». «В самом деле», — рассеянно пробормотал Алин, — «думаю я об этом». Врач, санитары, помощник Квестера, вице-квестер Бергами и римский эквивалент следственной группы уже прибыли и принесли свое оборудование — фотокамеры, треножники, лампы, чемоданчики, носилки и брезент, обычную бутафорию международного следственного представления. Всех их торжественно представили Алину, который предположил, что звание Бергарми соответствует званию детектива-инспектора. Им дали указание. Все были чрезвычайно обходительны с квестером Вальдарна, и коль скоро им на это намекнули с Алином. Решетчатая железная дверь открылась, и новоприбывшие направились вниз. «Мы не будем их сопровождать», — сказал Вальдарна. «В этом нет необходимости. Это было бы и неуместно. В должное время они сами нам все доложат. В конце концов, не нужен врач, чтобы понять, что женщину задушили». «Но тут придется быть осторожным», — подумал Алин. «Дело предстоит непростое». «Когда ваш фотограф сделает снимки», — сказал он, «я бы очень хотел, если можно, еще раз осмотреть это место. Особенно перила вокруг колодца. Пока там еще цело, волокно материи, можно». «Ну, конечно же. Вы придаете этому волокну какое-то значение? Доска корявая, мимо нее прошли и задевали ее много-много людей. Я видел, как вы изучали это место, когда включили свет. Что вы обнаружили? Что это было за материя?» «Что-то черное. Меня заинтересовало место, к которому она пристала. Доска перил примерно 5 на 2 дюйма. Внутри она действительно корявая, и именно внутри застряло это волокно». Немного помолчав, Вальдарна ответил: «Это может быть и немного странно, но, на мой взгляд, не играет особой роли. Кто-то склонился через перила, опустил руки вниз, заглянул в глубину и... Он умолк, нахмурился и просто проговорил. «В любом случае, идите туда, мой друг, и осмотрите все, что вам потребуется. Вы имеете мою полную поддержку». «Вы очень добры», — ответил Алин и немедленно воспользовался предложением. Он спустился вниз и нашел людей Вальдарна под руководством Бергарми за обычной процедурой. Виолетту уже сфотографировали в первоначальном положении и перенесли на носилки. Врач стоял, склонившись над ее страшным лицом. Крышку саркофага обследовал специалист по дактилоскопии. Алин ни минуты не ожидал, что здесь обнаружат что-то новое. Бергарми чрезвычайно учтиво, но без радости принял визитную карточку своего начальника. У Алина был свой особенный фотоаппаратик. Пока Бергарми и его подчиненные рассеялись по подземелью, он срочно трижды сфотографировал внутреннюю сторону перил. Затем он вернулся в базилику. Он сообщил Вальдарна, что сделал снимки, и сказал, что хотел бы воспользоваться столь любезным предложением и посетить квартиру Мейлера. Вальдарна приказал одному из шоферов доставить его туда, и во второй раз, обменявшись прочувствованным рукопожатием, они расстались. Квартира Мейлера находилась в переулке за Пантеоном. Алин прошел к ней по запущенному дворику и по наружной лестнице поднялся на высокий первый этаж. Дежурный агент впустил его, взглянув на всемогущую карточку, и предоставил ему полную свободу действий. По комнатам, а их было три, чувствовалось, что хозяин богатеет. Пара кресел с новой дорогой обивкой, отличный письменный стол, роскошный диван и густо расшитое, изрядно безвкусное бархатное покрывало на кровати Мейлера. Все указывало на достаток. Неприбранная кухонька, грязная ванна и пятнистые пористые стены говорили о том, что достаток недавний. На книжных полках стояла внушительная подборка старомодной порнографии, в том числе чрезвычайно дорогие издания, а также обычная порнография, дешевая и крайне мерзкая. Агент сеньора Вальдарна коротал время над образчиком книг второго рода. Алин спросил его, изучалось ли содержимое стола. Он ответил, что вице-квестер Бергарми собирался заняться этим попозже, если Мейлер не возвратится. «Он не возвратится», — сказал Алин. «Я посмотрю, что в столе. Прежде чем я приступлю к делу, вы, может быть, позвоните квестеру Вальдарна». Фокус удался. Агент вновь погрузился в книжку, и Алин перешел к делу. Его заставил повозиться единственный замок от шкафчика, спрятанного вглубь серединной выемки письменного стола. В этом-то шкафчике он и нашел, что искал. Аккуратный гроссбух, подобие делового дневника. На страницах его против дат стояли пометки, сопровождавшиеся одной, иногда двумя буквами. Алин взглянул на собственную записную книжку и обнаружил, что эти записи по числам совпадали с предполагаемыми поставками героина из Измира в Неаполь и оттуда через Корсику в Марсель. Напротив даты чуть более годичной давности он прочел «Анж в Авг БГ» и четырьмя днями позже «БГС в Л». Это было странно и непонятно, пока в ящике письменного стола он не нашел рукопись под заглавием «Анжела в августе». Он вернулся к разбуху. Ничего интересного, пока он не наткнулся на запись от мая минувшего года. «В. Дер. В. Подтверждение. Ждать». С этого дня через промежутки времени стали появляться записи о поступлении крупных сумм, без объяснений, но совпадающие с днями поставок. Он не отрывался от грозбуха. Агент зевал над своей книжкой. Записи текущего года. «Перуджа, КД, 100 тысяч лир». Еще несколько записей с инициалами КД. И после этого всего одна заметка о первой и последующих экскурсиях Чичероне. Алин закончил осмотр письменного стола. В запертой коробке для денег он нашел некоторое количество писем, явно указывавших на то, что мистер Мейлер занимался шантажом. Одно из них на незнакомом ему языке, который он счел голландским. Он переписал и сфотографировал это письмо, равно как и некоторые записи в дневнике. Было уже половина двенадцатого. Он вздохнул, попрощался с агентом и направился к Вальдарно, размышляя о том, что, по всей вероятности, только что совершил неприкрытое должностное преступление.